6 февраля 1953. Сегодня мы с Рейетой ходили в оптику и купили мне очки. Я хотела с коричневой оправой, как у Грейс Келли, но Райетта выбрала голубые, с крылышками наверху. Грейс Келли, 1929-1982. Американская киноактриса, икона стиля. С кино и сценой покончила в 1956 году, после того, как вышла замуж за Ренье III, принца Монако. Жизнь Грейс Келли завершилась трагически. Машина, которую она вела, сорвалась с крутого обрыва. Не могу сказать, чтобы я была от них без ума. Она говорит, они подходят к моим глазам и форме лица. Я надела очки и увидела вдаль на много миль, так что могу теперь прочитать любую вывеску в Магнолия Спрингс. У меня, наверное, зрение, как у Супермена. Отправилась похвастаться своими очками к Питчи Уигам и Уле Сур. Они сказали: «Отличные очки». Бедняга Джимми снова в больнице, в Магнолия Спрингс. У него сломана рука и плечо в двух местах, потому что его самолет налетел на какие-то телефонные провода. Папа сказал, теперь ему долго лежать на вытяжке. Пойду его навестить и скажу: «Пусть проверит зрение. Может, ему тоже нужны очки? Наверное, он потому так часто бьется». Получила письмо от мамы. Она хочет знать, хорошо ли обо мне заботится папа и все такое. Пишет, что ей было бы спокойнее, если бы я переехала жить к ней в Виргинию. Но я не могу бросить папу, я ему нужна. Хотя папа с Рейетой из-за чего-то ссорится, она все равно со мной очень добра. Я сказала папе, что лучше бы он поскорее помирился с Рейетой. Я не сказала, почему так считаю. Но если она сильно на него разозлится, то вполне может стукнуть в полицию. Папа очень смелый, если вообще решается с ней спорить. Я бы на его месте не стала. Ношу же я эти уродские голубые очки, правда? По словам Кей, Боб Бенсон, я в них похожа на угрюмого филина.